Глава 7. Не лесом, так лесом, но по кругу. Когда за нашими спинами захлопнулись ворота замка, я немного скептически посмотрел на гуляющий во дворе ветер, что разносил по ледяной поверхности снежинки, и поинтересовался. «Ребята, а мы как поедем до границы? На санях? Оленях?» Мне было интересно узнать, на чем в этом сказочном мире передвигаются люди, потому что расстояния впечатляли. «Зачем нам сани?» — явно удивился один из леших. «Ногами пойдем. Недоброе это дело — приличному лешему на санях передвигаться». «Как это ногами?» — не понял я. «Ногами? Это в смысле пешком?» «Да». Я неверяще посмотрел на них. «Они шутят. Здесь же даже не день пути. Тут за несколько недель не дойдем». «Слушайте, ребят, вы мне хоть скажите, как вас зовут?» Так как оба швабра были настолько похожи, то я очень сомневался, что смогу их различать. Но это не повод, в самом деле, никак к ним не обращаться. В ответ оба леших развернулись и посмотрели на меня из-под лобья немигающим красным взглядом. «Хоть ты и бессмертного рода, но права не имеешь на знакомство близкое». Я порядком растерялся. «Вы о чем?» «Имена леших не говорят, кому не попадя. Это сокрытое знание. Если ты знаешь лешего по имени, то и позвать его можешь в любой момент». Они смотрели на меня настолько злобно, что я натурально забоялся, как бы не сожрали прямо тут, не уходя далеко от замка. «Ну нет, так нет. Настаивать не планирую». Мохнатые плечи расслабились, и они снова начали напоминать двух увольней, неуклюжих и тугодумных. Но я сделал себе мысленную пометочку держать ухо востро. «А как мы пойдем до границы, если тут далеко? Может, я все же попрошу Деда Мороза дать нам... С нами пойдешь?» Меня бесцеремонно схватили за шкирку и забросили на плечо. Лишь мешок заплечный сполз вниз со спины и на затылок, и сейчас довольно сильно мешал обзору. Оба швабра начали движение, широким шагом пересекая заснеженную площадь. Я настолько обалдел, что сначала даже возмущаться не мог. «Эй, ребят, вы чего? Пустите меня, я сам пойду!» «Нет людям хода в лесные дороги», — бескомпромиссно ответили мне, синхронно вышагивая. Сказал это кто-то из них. Голоса были абсолютно одинаковыми. «Только те, кто лес знают, могут ступить на закрытые тропы». Я извернулся и посмотрел через плечо великана. Лес начинался в метрах 500 от замка. «Может, я хотя бы до леса сам дойду?» Предложил компромисс. «Зачем?» «Ну, по-вашему, я должен быть рад тому, что вы меня на плече тащите? В конце концов, я же мужчина!» Мои вопли просто-напросто проигнорировали. А я уныло свесился вниз, думая о том, какое позорище сейчас из себя представляю. Тоже мне рыцарь-освободитель. Тащат, словно мешок с картошкой. «Можно я хоть на плечо сяду? Или сзади на спину?» Без всякой надежды на благосклонный ответ поинтересовался у них. Они синхронно остановились. Вот так шли-шли, а потом оп, и стоят. «Пересаживайся», — после небольшой паузы проговорил тот, что меня держал. Потом подумал и добавил. «На плечо». «Вот спасибочки», — обрадовался я Аки-обезьяна, изворачиваясь и со страшно довольным видом усаживаясь прямо на жесткое длинное плечо. «Остался вопрос, за что держаться?» Посмотрел по сторонам на мохнатую голову и нерешительно приобнял рукой лешего за шею. «Очень надеюсь, что мне за самоуправство леща сейчас не дадут». «Сидишь?» — осведомился второй. «Сижу», — подтвердил я, глядя на него сверху вниз. На такой высоте даже холоднее, по-моему, стало. «Тогда пошли». и они также синхронно начали движение. У одного я на плече, у второго моя палка в руках. А через 10 минут мы зашли под тень многовековых елей. Жаль, зашли недалеко. «Что за происки темных сил?» Басом вопрошали лешие, по очереди врезаясь в ближайшую ель. И ладно бы один, так второй, что был со мной на плечах, тоже не отставал от своего товарища. И я раз за разом получал по морде колючими ветками. «Эй, ребят, ребят, стойте, остановитесь, в чем проблема? Дайте хоть слезть, ну!» «Да быть такого не может!» Недовольно загундел меня держащий, а потом отошел подальше и понесся бегом прямо в ствол. В самый последний момент я оттолкнулся и грохнулся назад, кубарем покатившись по снегу. Послышался глухой удар. Приподняв лицо от треснувшей снежной корки, что расцарапало мне всю физиономию, я уставился на сидящего около ели лешего, что с растерянным видом потирал затылок. «Не работает», — меланхолично заметил второй. «Не работает», — подтвердил его товарищ. Они ненадолго замолчали, пытаясь обдумать, почему они врезаются в дерево, если бегут в сторону дерева. Не смея мешать их увлекательному занятию, я встал и отряхнулся. «Если дальше так пойдет, то помощники меня сами угробят, раньше, чем мы дойдем до границы Морозграда». «А если...» — послышался воодушевленный голос, оборвавший сам себя на полуслове. Я напрягся, буквально затылком чуя, что меня сейчас сверлят взглядами. Не успел развернуться, как меня двумя огромными руками схватили за кафтан на спине, поднимая словно брехливую баллонку, и пару раз, с амплитудой раскачав, просто вышвырнули из леса ближайший сугроб. Пока я барахтался, пытаясь выбраться на поверхность, раздался ликующий вопль. «Есть! Работает! Работает!» Вторил ему второй. Моя голова вынырнула из сугроба, и я со всем возможным неудовольствием прожег взглядом крайне довольных леших, вышедших из тени деревьев. «Из-за него все!» — ткнул меня пальцем один, обнажая из-под сваленных паклей острые зубы. «Дурная кровь!» «Точно! Примерская!» — подтвердил второй, мрачно сплюнув с собою рядом. «Лес гневается!» Я опешил. «Вы о чем вообще? Что за кровь дурная?» «Ты!» — волосатый палец уперся в меня. «Потомок вражьей силы! Гнусный!» «Так, я понял!» — прервал его. «Что там дальше после оскорблений?» «Мы...» «Хранители леса!» Синхронно приложив руки к нечесанным телам, проговорили лешие. «Ходим тропами тайными, тропами лесными и скрытыми. Лишь чистое сердце и свободный разум может с нами пройти. А тебе, потомку дурного рода, хода нет. И нам с тобой хода нет». «А, так все дело в свободной голове!» Облегченно выдохнул я, старательно выползая из сугроба на поверхность. «Ну тогда вам, парни, исключительно повезло. Такие свободные от мыслей головы я впервые в жизни вижу. Что делать будем?» Оба швабра глубокомысленно задумались. «Хода лесом нет», — наконец проговорил один. «Нет», — подтвердил второй. «А идти к мракоземью надо». «Надо». «Значит, пойдем краем?» «Кругом», — снова согласился с ним товарищ. «В обход лесной дороги». «Сани возьмем», — обрадовался я. Но меня без лишних слов снова схватили за шкирку и, встряхнув пару раз, чтобы осыпался снег, закинули на волосатое плечо. «Брат, а, брат!» — с печальной безропотностью уточнил я. «Дай хоть сяду ровно, а?» Долго ли? Коротко ли? Нет, все же долго, очень долго. Мы перлись по самому краю леса, перелезая через сугробы, обходя завалы из старых деревьев и сухих веток. Точнее, лешие перелезали и обходили. Я же продолжал сидеть на плече одного из них, которого мысленно окрестил первым, и за несколько часов одубел от холода. Страшно оголодал и отсидел на жестком плече себе весь зад. На мои просьбы спустить на землю, чтобы я шел ножками, от меня только отмахивались, говоря, что Дед Мороз велел доставить. Так что хочешь не хочешь, а доставят, как посылочку к Рождеству. Я и сам понимал, что не обладая такими длинными ногами и внушительным ростом, буду всех тормозить. Мне-то эти сугробы почти по пояс, а лешим и до колен не достают. И у них снег ботинки не забивался. Нет ботинок – нет проблем. Волосатые ноги вполне неплохо и так грели их нескладные тела. Так что я сидел и помалкивал, стараясь найти радость в том, что меня везут на плече, а не выпнули из замка одного, приказав добираться как-нибудь самому. Только когда на небе появились первые звезды, мои провожатые наконец-то вспомнили, что такое совесть, и обустроились на ночевку в небольшой пещере-землянке. И, судя по воне внутри, до этого принадлежавшей, как минимум, медведю. Меня бесцеремонно сбросили с насиженного места на холодную землю, и я, словно кусок замороженного мяса, неаккуратно завалился на бок, не в силах разогнуть задубевшие конечности. Рядом упала моя палка, брошенная вторым лешим. «Тут сиди», — велели мне. «Мы за дровами пойдем. А то вы людишки, хилые, можете и замерзнуть за ночь, ненароком». Я только мелко-мелко закивал головой, не в силах увеличить амплитуду. Шею свело, зубы подрагивали, отбивая нестройную чечетку. Лешие ушли, но довольно быстро вернулись, неся не только хворост, но и непонятно где добытое, почти не мокрое сено. Разложив ее кучкой в углу, один из них кивнул на разогревающееся пламя. «Лешие огонь не любят. Плох огонь для леса. Не нужен он ему. Но для человека нужен. Так что сиди, Иван, у огня. А хочешь, лежи на соломе, как прогреется сполна. А нам колбасу давай». Я часто-часто заморгал, переваривая услышанное. Нет, вроде и слова знакомые, и предложения довольно простые, но смысл все равно в замерзшую голову укладывался с трудом. Наконец я кивнул и полез за колбасой в мешок. Развязал веревку и нырнул в глубину рукой, словно вязкое болото. «По штуке на каждого», — выдвинул новое предположение леший, переглянувшись с товарищем. Я прищурился. «Ребят, а вы в курсе, что если брать за раз по две палки, то нам не хватит колбасы до конца пути? Давайте договоримся все же на одну штуку, но с хлебом». Мохнатые недовольно забубнили, тихо переговариваясь между собой. Наконец пришли к общему решению. «Хорошо, сейчас одну штуку и утром одну штуку. Хлеба не надо, мы лучше кореньев нормальных поедим. Лешие презирают людскую пищу». «А колбаса?» — поднял я брови, в этот момент как раз ухватив рукою одну из палок. «Колбаса? Это другое», — отрезал говоривший. Я пожал плечами. «Ну, другое так другое. Спорить не буду». В итоге лешие закинули по полпалки колбасы в один присест и ушли искать свои коренья. Я же тем временем достал еще одну палку и отрезал себе несколько кусков небольшим ножичком, которым нас снабдила домовая. Дополнил это дело хлебом и запил водой из небольшой бутылки. Боюсь, когда вода там закончится, придется снег топить. От костра шло приятное тепло, и глаза постепенно начали слипаться. Я в последний раз залез в мешок, возвращая колбасу, и посетовал, как плохо в походе без одеяла. И тут рукой нащупал что-то мягкое и потянул, и вытащил огромное, просто огромное лоскутное одеяло. «О!» — послышался голос одного из леших. «Тетка Роза даже одеяло телогрейку положила. Значит, пришелся ты и по сердцу, малец. Я неверяще пощупал мягкую ткань, ликуя от подобной удачи. Ай да, тетушка Роза! Ай да, домовая! Длинные покрывала хватило на то, чтобы, словно гусеница, замотаться в него пару раз, прикрыть голову и, пригревшись, с блаженством закрыть глаза.